Часть шестая. Персиковое вино. 5. Из слов госпожи Е, Хай Мин Юэ понял, что прошлой ночью они с Шихао все-таки использовали какую-то технику парного совершенствования. Она нанесла Хай Мин Юэ значительное телесное повреждение, но помогла сделать колоссальный скачок в духовном развитии. Из 12 ступеней совершенствования они за одну ночь перешли с 7-й ступени свиньи на 10-ю ступень тигра, или даже выше. Это означало, что они как никогда стали близки к просветлению. Пройденная 12-я ступень дракона позволяла заклинателю приблизиться к бессмертию настолько, что небеса предлагали ему пройти небесное испытание. Если заклинатель справлялся, небесные чиновники даровали ему божественное ядро бессмертного и приглашали служить на 9 небесах. «Но чем же я так обидел Шихао, что он даже ушел без меня?» — не понимал Хай Мин Юэ. Дома на крыльце сидел старик Сюй и вырезал фигурки из дерева, а Чен Эр сидел рядом и наблюдал за его работой, как в детстве. На коленях юноши развалилась бродячая кошка и громко урчала от его нежных ласк. При приближении Хай Мин Юэ красные глаза Чен Эра осуждающе вперились в него из-под лобья. «Куда ушел Шихао?» — неловко спросил Хай Мин Юэ. «Я видел его в саду». Старик Сюй с озорством прокряхтел. «Что, поссорились? Девчонку не поделили?» Чен Эр хмыкнул, опустив взгляд, словно не хотел больше смотреть на такого насильника и развратника, как Хай Мин Юэ. Сердце Хай Мин Юэ замерло. Он чувствовал себя худшим чудовищем на земле. «Тебе лучше не знать, дед. Бесстыдники они». «Бесстыдники?» — засмеялся дед. «Ну, так это в меня. Я в молодости был самым удалым господином. Самые красивые цветы распускались у меня под ногами. Ах, как славно я порхал по ним, как пчелка!» Чен Эр снова разочарованно закрыл лицо ладонью. В тот самый момент Хай Мин Юэ ошарашила догадка. Он направился вглубь сада, чтобы отыскать Шихао. «Неужели я склонил тебя к парному совершенствованию, Шихао?» — произнес он в отчаянии. Цепочка выдуманных событий, одно хуже другого, выстроилась у него в голове. В своем воображении он предстал безжалостным злодеем, который не только насильно сделал Шихао своим партнером по совершенствованию, чтобы подняться на новую ступень развития, но и вытворял немыслимые бесстыдства, о которых сам знал только из книжек. Хай Мин Юэ был так напуган собственным воображением, что не мог придумать даже достойного оправдания. «Шихао, я был так пьян, что ничего не помню. Это не оправдывает моего зверского бесстыдства, недостойного заклинателя. Полагаю, ты теперь никогда не простишь меня. Вина моя тяжкая, и в душе я ощущаю себя самым жестоким из всех людей». Его голос дрогнул, и он был готов разрыдаться. Внезапно сверху донеслось. «Что ты несешь?» Тут же с верхушки персика спрыгнул Шихао. Его лицо побледнело, стоило ему увидеть разбитого Хай Мин Юэ. В руке юноша держал надкушенный персик, который преспокойно ел на дереве, наслаждаясь красотой луны, пока Хай Мин Юэ не ввалился в сад в истерике. Его пальцы коснулись разгоряченного лба Хай Мин Юэ. В его фениксовых глазах взорвалась тревога. «Ты бредишь? Что ты себе нафантазировал? С ума сошел? Правильно, что я сжег эти книжки. Они тебе ума убавили. Такая ромашка, как ты, какие еще бесстыдства будет вытворять?» Хай Мин Юэ заледенел. «Я насильно склонил тебя к парному совершенствованию, чтобы получить ускоренное возвышение. Разве можно придумать поступок подлее, чем этот? Ты так избирателен, ты точно хотел, чтобы твоей родственной душой была твоя жена, поэтому отказывал всем деревенским красавицам, ведь ни одна из них не была заклинательницей. Теперь по моей вине ты не сможешь выбрать другого партнера по совершенствованию, и будешь приговорен к существованию в моей отвратительной компании остаток дней». Шихао вдруг рассердился. Его глаза загорелись в полумраке. «Ты ужасный человек!» — прокричал Шихао, неприлично показывая на юношу рукой, в которой держал надкушенный персик. «Почему ты всегда считаешь себя виноватым? Склонить меня к чему-то! Что за глупость ты придумал? Это я виноват! Я должен был учесть твою чувствительность и тупость!» Хай Мин Юэ вытаращил на него огромные глаза. «Какая, к черту, жена, Мин Юэ?» продолжал Шихао, размахивая персиком в руке, о котором, похоже, совсем забыл в порыве ярости. «Ты думаешь, мне хочется нажить себе проблем? Нет уж, такой радости мне не надо». «Почему тогда ты обиделся на меня?» Шихао с трудом усмирил приступ ярости. На его лице зародилось сожаление. Он произнес тихо, искренне глядя в блестящие черные глаза. «Мин Юэ, мы действительно занимались парным совершенствованием, когда напились прошлой ночью. И с тех пор меня не покидало чувство вины. Мне казалось, что это я нагло воспользовался твоей пьяной податливостью. Я знал, что ты на все согласишься. Я никогда не думал, что парное совершенствование даст такой прогресс в духовном развитии. Получить возвышение было последним, о чем я думал в тот момент». «О чем же ты думал?» — спросил Хай Мин Юэ. Шихао тряхнул головой, отчего его волосы сползли с плеча. Его взгляд опустился на надкушенный персик в руке. «Прошлой ночью мы сразились по-настоящему». Шихао напряженно поведал события прошлой ночи. Юные виноделы бурно отпраздновали создание вина, которое оказалось на удивление дурманищем. У молодых людей разыгралось желание подебоширить. Чен Эр быстро устал и ушел спать, потому что вино совсем его не развеселило. Но Ши Хао и Хай Мин Юэ продолжали веселиться, пока Чен Эр не вернулся злой и не выгнал их из дома, потому что своими пьяными визгами они мешали ему спать. Выйдя из дома, молодые люди продолжили хулиганить в персиковом саду, и до того разошлись их хулиганство, что в ход пошли боевые искусства. Опьяненные вином и страстным желанием выплеснуть светлую жизненную энергию, юноши расчехлили мечи прямо в отцовском доме, потеряв всякий стыд. К счастью, дед Сюй давно спал, и их бесстыдство видели только Чен Эр, который до сих пор не мог заснуть, и персиковые деревья. В момент кульминации битвы Шихао, поддавшись интуиции, соединил свою духовную силу с силой Хай Мин Юэ, крепко сцепив их руки в физическом противостоянии. В ту же секунду произошло необъяснимое. Перед глазами Шихао разлился Млечный Путь на черном полотне, и юноша не понял, то ли это звездное небо, то ли это трава в саду, то ли он лежит, то ли стоит, то ли летит в бесконечном первозданном хаосе. Легкое чувство эйфории, присущее совершенствованию, охватило его. Юноша продвинулся вперед, и чем дальше он проходил, тем больше ему казалось, что он попал в какую-то пещеру, в которой еще не ступала ни нога, ни какая-либо другая часть тела человека. Он продвигался вглубь непонятного черного пространства с белой субстанцией на потолке, похожей на Млечный Путь. Черный тоннель был нескончаем. И Шихао казалось, что он уже несколько раз в него заходил и выходил обратно, потому что в темноте едва ли можно было что-либо разглядеть. Но Шихао был напорист и тверд, как камень, поэтому был настроен двигаться до тех пор, пока его силы не иссякнут совсем. Прошло какое-то время, то ли минута, то ли полчаса, то ли целая ночь, и Млечный Путь на потолке стал растекаться, как жидкое тесто, и Шихао оказался полностью вымазан в нем. Непонятное вещество попало ему в глаза, и юноше потребовалось какое-то время, чтобы вытереть его. Когда он открыл глаза, то оказался в совершенно ином месте. Это была светлая комната, похожая на кабинет. На столе дымились благовония, распространяя запах сандала, к которому примешивался тонкий запах чая и мяты. Вдоль стены стояли полки со свитками и книгами. Шихао подумал, что это комната поэта или ученого мужа, который на досуге читает трактаты о добродетели. Шихао не умел читать из-за непонятного врожденного недуга, из-за которого не мог связать написание ни одного иероглифа с его произношением. Но из любопытства взял первую попавшуюся книгу с полки и раскрыл ее посередине. Развратные картинки предстали перед его глазами. Женщины и мужчины, охваченные страстью, пестрили на страницах книги. Шихао нахмурился, поглазел на картинки какое-то время, но вскоре они ему наскучили, и он взял следующую книгу. Сколько бы книг он ни брал, все как одна были заполнены непотребной порнографией. В конце концов Шихао рассердился на хозяина комнаты, который наверняка выдавал себя за праведника, а по ночам развратничал над книжками. Шихао ненавидел лжецов и ставил на одну ступень с предателями. Не успел он об этом подумать, как хлопнула дверь, и в комнате показался юноша с подносом, на котором дымился чайник. Он был одет в белоснежные одежды с иголочки, украшенные то ли красным, то ли розовым поясом. Его элегантную прическу держала шпилька из персиковой ветви, а во лбу горела алая метка феникса. Юноша так перепугался, увидев в руках Шихао одну из своих книг, что выронил поднос и разлил горячий чай на свои одежды. Шихао оторопел. «Минъюэ?» Юноша был очень похож на его духовного брата, изящное очертание их лиц было почти не отличить. В комнате пахло отваром чая и мяты, которые источали одежды и волосы Хай Минъюэ. Юноша зашипел от боли, кипяток обжег ему ноги, но быстро поднял чайник и поставил на стол. «Я не успел подготовиться к твоему приходу», — неловко произнес Хай Минъюэ, нахмурив тонкие брови. «Ты вошел так быстро, что я не успел среагировать». Шихао сощурил глаза, внимательно изучая Хай Минъюэ, и кивнул на полку. «Это твои книги?» Хай Минъюэ не знал, куда деться. Он выглядел пристыженным. «Я их нарисовал, да. Но не от желания предаться разврату, а от чувства прекрасного. Я искренне люблю наслаждаться прекрасным, будь то музыка, поэзия, природа или человеческое общение». Юноша покраснел и явно мечтал провалиться сквозь землю. Чтобы занять себя чем-то, он приподнял крышку чайника и разочарованно простонал. Видимо, в чайнике почти ничего не осталось. Шихао смягчился. «Ладно, забудем о книгах», — сказал он без строгости. «Кто ты такой? Ты знал, что я приду сюда?» «Куда это сюда?» Хай Минъюэ почесал затылок. «Я подразумевал, что однажды ко мне придут гости, но не знал, когда это случится. Я хотел, чтобы, когда здесь появится кто-то, у меня был готов чай душевного согласия. Он постоянно варился у меня на кухне. Как только я услышал, что кто-то проник на мой задний двор, то побежал его наливать. Теперь он опрокинулся». Юноша состроил такое печальное лицо, что даже бесчувственный Шихао его пожалел. «Этот чай так важен?» «Разумеется», — ответил юноша, как будто это было вопросом жизни и смерти. «Если ты явился сюда, значит, ты мой спутник на тропе совершенствования. И чтобы закрепить нашу духовную связь, мы должны выпить чай душевного согласия. Он варится так долго. Если ты не собираешься уходить, то подождешь, пока я сварю новый». Мое тело, кажется, сильно вымоталось и не скоро проснется. И тогда Шихао понял, кто перед ним и где он оказался. Сам того не осознав, он применил технику парного совершенствования и вошел в сознание Хай Минъюэ. «Ты душа Минъюэ?» — спросил он уверенно. Юноша кивнул и отвесил приветственный поклон. Его голос выровнялся и прозвучал по-доброму. «Мы можем побеседовать на кухне, пока будет вариться чай». Шихао согласился и последовал за Хай Минъюэ. На кухне юноши провели действительно много времени. Хай Минъюэ развлекал своего гостя стихами, которые сам сочинил специально для его прихода, сыграл ему на цине, аккуратно перебирая струны длинными пальцами, и рассказал, что лежит у него на душе. В отличие от Шихао, чьи амбиции могли достигать невероятных высот, и на каждую из них имелся четкий план, Хай Мин Юэ имел расплывчатые мечты, которые сводились к простому всемирному счастью. Казалось, юноша мечтал просто плыть на лодке по бескрайнему морю жизни и наслаждаться шумом волн и чистотой небес. Шихао не мог этого понять, но спорить не стал. Пока Хай Мин Юэ говорил о приземленных радостях человеческого бытия, Шихао все больше казалось, что он эти мысли слышал 100 000 раз, а прекрасный лик этого юноши был ему роднее собственного лица, несмотря на странную красную метку в его лбу и дорогие одежды, которые скромный Хай Мин Юэ бы не надел сам. Спустя несколько часов чай был готов, заполнив кухню ароматом трав. Хай Мин Юэ педантично разлил его по чаркам с очень сосредоточенным лицом, точно мастер чайной церемонии, практиковавший эти изящные движения несколько десятков лет. Чай был еще горячим, поэтому юноша оставил чарки на столе и тем временем пригласил Шихао опуститься с ним на подушке перед картиной, изображавшей портрет круглолицей женщины. Шихао она напомнила милосердную богиню Гуань-инь. «Чтобы церемония духовного единства прошла успешно, мы должны отбить 3 поклона», — тихо произнес Хай Мин Юэ, разглядывая портрет с щенячьей любовью в глазах. «Это моя матушка. Она давно умерла, но будет правильно отдать ей дань уважения». Шихао проникся сочувствием к юноше. Он с уважением относился к усопшим, особенно к чужим родителям, хотя о своих родителях не ведал ни малейшей детали. Кто они, где они, живы ли они? Это интересовало Шихао в последнюю очередь. Если они оставили его одного, то он не имеет к ним отношения. Он считал, что лучше им быть мертвыми, чем живыми. Они вместе воскурили благовония и поставили каждый на полочке в изящную курильницу. «Как ее звали?» — спросил Шихао. Хай Мин Юэ задержался на мгновение, его рука дрогнула. «Ее звали Е...» Он задумался. Его лицо постепенно становилось на оттенок белее. «Е... Я только что осознал, что не знаю ее полного имени». Его глаза заполнили настоящие слезы. Шихао печально вздохнул и опустил руку на спину юноши, касаясь гладких, как шелк, волос. «Давай выразим уважение госпоже Е». «Мы должны сперва поклониться небу и земле, затем матушке, а затем друг другу. Только так церемония будет считаться правильной». «Что ж, давай сделаем так». Они без слов отбили все 3 поклона. После этого атмосфера разрядилась, как будто гроза миновала, и из-за облаков вышло солнце. Хай Мин Юэ широко улыбнулся. «Чай уже остыл. Давай скорее его выпьем». На этом Шихао закончил рассказ. Хай Мин Юэ забыл вдохнуть и закашлял. У юноши был огромный словарный запас, но в тот момент он не мог вспомнить ни одного слова. «Наутро я проснулся под деревом персика рядом с тобой», — подытожил Шихао и нахмурился. «Я был в смятении. Мои духовные силы были в таком беспорядке, что я не мог даже собраться с мыслями. Это привело меня в ярость. Почему-то больше всего я разозлился на то, что у такого благочестивого юноши, как ты, в голове лежат книги с порнографией. Я думал, что, избавившись от любовных романов, я сумею успокоить сердце». Хай Мин Юэ чувствовал смятение в его голосе и все прекрасно понимал. Шихао, любящий контролировать мельчайшую деталь, был раздражен тем, что они оба были пьяны и совершили парное совершенствование спонтанно, не обсудив это сперва. Шихао подходил к сложным выборам с осторожностью и хладнокровием, несмотря на свою вспыльчивость и нетерпеливый нрав. А выбор единственного в жизни спутника на тропе становления Буддой был даже важнее, чем выбор супруги, ведь с супругой можно развестись и жениться на другой, или взять вторую жену, а родственная душа заклинателя — единственная на всю жизнь. Хай Мин Юэ чувствовал неловкость. «Неужели ты жалеешь?» Шихао резко тряхнул головой. «Нет, ни в коем случае». Его глаза лучились искренностью. «Я давно сделал свой выбор, но время разглашать его, как я считал, еще не пришло. Милее и роднее тебя для меня нет на свете человека. Моим спутником на тропе совершенствования можешь быть только ты, либо никто». Его голос стал совершенно спокойным. Он наводнил Хай Мин Юэ уверенностью. Просыпаться рядом с этим человеком на крыше и засыпать вместе, наблюдая за луной, упражняться с мечом каждый день и чувствовать заботу во взгляде его красивых фениксовых глаз, наслаждаться теплом его руки на плече — это все так нравилось Хай Мин Юэ, но до сих пор он не осознавал, насколько. За этим человеком он был готов подняться в небеса и спуститься в бездну. Шихао был его семьей, предназначенной судьбой. Опьяненный счастьем, он заключил Шихао в крепкие объятия. «Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой», — прошептал он, касаясь гладких длинных волос, пахнущих персиковым цветом. «Ты согласен?» — шепотом изумился Шихао. Золото в его глазах вновь заискрилось. Хай Мин Юэ выпалил. «Я согласен». Шихао засиял счастьем и предложил то, что сперва привело Хай Мин Юэ в легкую панику. «Давай проведем парное совершенствование еще раз. Я смутно помню, как у меня получилось соединить наше сознание. Мы должны подойти к этой технике с усердием, ведь от нашей духовной связи зависит, насколько непобедимыми мы станем». Тело Хай Мин Юэ все еще не восстановилось. По нему условно прокатилась сотня колесниц. Но одного взгляда в сияющие глаза Шихао ему хватило, чтобы, вопреки недомоганию, согласиться. «Позже я приму лекарство наставницы, и все пройдет», — подумал он и махнул рукой. Юноши уселись в позу для медитации друг напротив друга и крепко сцепили руки. Потоки духовной силы, протекающие сквозь их духовные каналы, соединились прочно, как ключ и замок. Стоило парному заклинанию прийти в действие, как Хай Мин Юэ почувствовал, что его словно проткнули мечом. Его внутренности пронзила страшная боль, и он не смог сдержать вскрика. Шихао замер обеспокоенно, но Хай Мин Юэ мотнул головой. «Это пустяки». Но с каждой секундой его боевые увечья разрастались. Чужая духовная сила наполняла его, словно хотела разорвать. Он жмурился, сжимая в пальцах кусок своей одежды, умоляя себя не терять сознание. Он чувствовал вкус крови во рту, то ли от того, что прикусил губу, то ли от того, что его духовные силы резко пришли в упадок. Внезапно Шихао выпалил. «Ты дурак!» Хай Мин Юэ закашлял кровью и медленно сполз на землю возле него. «Почему ты ничего не сказал мне?» Шихао был в ярости, его пальцы тоже были в крови. «Ты с ума сошел? Тебе же должно быть чертовски больно! Почему ты не остановил меня, идиот?» В глазах Хай Мин Юэ темнело. Он видел звездочки и плохо владел речью. «Я не хотел разочаровывать тебя». Он плохо слышал гневную брань Шихао, находясь на грани обморока. Затем теплые руки закутали его в одежду и бережно подняли над землей. «Когда ты уже перестанешь думать только о других и начнешь заботиться о себе?» — тяжело вздохнул Шихао. «Я ненавижу тебя за это. Сердце разрывается». Хай Мин Юэ плохо помнил остаток вечера, но ему казалось, что его наконец-то уложили на мягкую постель, и кто-то ласково гладил его по волосам, точно он вернулся в детство, где матушка еще была жива и приходила на помощь всякий раз, когда маленький принц Али попадал в беду.